Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 декабря. Славяне в этот период отмечают Коляду, день перемен, по народному месяцу слову Никон. В этот день христиане чтут память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры, 11-12 века. 24 декабря в народе говорили: «Никон стоит у икон», и молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая в снеговых бурях да метелях кружила. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. В этот день существовал обычай зажигать лампады и призывать солнце сойти на землю. А еще в Никонов день шли в сад к яблоне, загадывали возле нее желание, а после отламывали веточку. Ее приносили в дом и ставили в воду. Если к Рождеству ветка распускалась, то это означало, что загаданное желание сбудется. Если ветка еще и зацветала, то это сулило неожиданную радость. Под Спиридона 25 декабря загадывали сны, считалось, что они вещие. Ложась спать, говорили: «Спиридон, солнышко, повернись, а мне», называли имя, «чистая правда приснись». В этот день примечали: если от солнца ноги, лучи пучками отходят вниз, к холоду, а если хвост, лучи вверх, к вьюге. Вороны кружат и места себе для ночлега не находят, скоро налетит буря. В этот день белки в одном дупле собираются, вскоре грянут морозы. А славяне в этот период отмечают Коляду. По древнему календарю это еще и день перемен. Великий праздник Коляда – это время ухода самой длинной ночи в году, после которой день становится, как говорят в народе, на воробьиный скок длинней. Коляду, безусловно, можно назвать астрономическим Новым годом. В русской народной традиции великим праздником принято отводить несколько дней или недель, ибо в природе любому рождению – предшествует время вынашивания, беременности. С момента солнцеворота на Земле начинаются преобразования, основная часть которых явит свои плоды по весне. Зима силу набирает, солнце на весну поворачивает, света становится больше, день длиннее, а славяне Коляду встречают. Праздник, сохранившийся во многих весях с давних времен. Приходит Коляда, юное, нарождающееся солнце, несущее свет, тепло и радость. Среди холодной зимы, когда все замерзает и находится в состоянии летаргического сна, Коляда дарит людям праздник надежды. Морозы не вечны, а крепнет солнышко и вернется тепло. И люди, отложив все заботы, позабыв все печали, от души веселятся. Благодарят Коляду за дарование им календаря, Коляды дара. Коляды-дар – древнеславянский календарь системы счета времени. Это не только другой способ исчисления, но и попытка возродить, оживить традицию празднования календарных, то есть связанных с астрономическими событиями, с природными циклами праздников, чтобы тем самым углубить единение человека с природой. Благодарят Перуна за то, что освободил их предков из пекла, которых обманом туда заманили темные силы. А когда люди вышли из пекла, бог Перун завалил вход Кавказскими горами. Но на землю, помимо людей, выскользнула из пекла и нечисть всякая. Освобожденных людей с радостью встречали их родные, а когда к ним в дома стала заявляться нечисть, от нее откупались дарами. А если не помогала, то вмешивалась так называемая дружина Коляды или воины Перуна и изгоняли всю нечисть, а хозяева за это угощали своих избавителей разными вкусностями. Вот какие действия происходят в некоторых славянских родах на Коляду. Пекут колядки из постного ржаного или смешанного ржаного и пшеничного теста, разные печенки, прянички изготавливают и еще много чего съестного к празднику. Столы должны ломиться от блюд, ведь гости могут в любой момент заявиться. После застолья молодежь рядится в маске хари и с гудошеньем, с прибаутками, с пустыми мешками для подарков идет колядовать. Колядовщики несут на шесте колесо солнышко, колядин огонь, зажженный в нем свечой или фонарем. Украшено солнышко цветными лентами, сухими цветами, высушенными в песке с прошлого лета, соломой с колосьями. Ходят по дворам, выкликая: «Эй, хозяйка, отворяй ворота! Выходи встречать посланников Коляды, вестников рождения нового мира!» Хозяева ублажают посланников оладьями, пирогами, а в мешок сыпают сало, печенье, сласти или деньги. Колядовщики разбрасывают зерна на хороший урожай, посыпают снег цветным толченым мелом в знак буйного цветения полей. Разбрасывают цветные лоскутки, вырезанные в форме листьев и цветков. Вестники поют песни, славят рода, восхваляют хозяина и хозяйку, желая им богатства и здоровья. В старину, когда живой огонь был единственным источником тепла и света, хозяева гасили свой огонь и зажигали новый от колядина огня. После праздника старый мир не возвращается, а возрождается обновленным. Праздник, посвященный Коляде, заканчивался шумными игрищами, в одном из которых нужно было обязательно вкатить в гору горящее колесо, приговаривая: «В гору катись, с весной воротись!» Помните, чтите и храните традиции своих предков, славяне! Братья месяцы.